Глава 17. Зайдя в кабак, я увидел уже знакомую картину. Здесь будто бы ничего не менялось со временем. Не затягивая, сразу направился к Печаткину, окруженному своими людьми. «Здравствуйте, Борис Никифорович», — обратился к нему. «Могу ли с вами переговорить?» «Конечно, Сергей Константинович». Кивнул он, и место напротив освободилось. «Я вас внимательно слушаю. Мне требуется помощь ваших людей». «Вы ведь знаете, я не могу действовать открыто сейчас». «Или что-то изменилось?» «Нет, я не об этом. Мне нужен человек, который сможет проникнуть внутрь чужого дома, в частности, в подвал, и кое-что для меня достать». Печаткин засмеялся. «Неожиданная просьба, но причин отказывать не вижу. Заплатите мне и... специалисту». «Фирс!» Он повернулся к сидящему рядом. «Поможешь человеку? Твой паук наверняка подойдет для такой работы». Мужчина тут же предложил мне выйти, но направился не на улицу, а за барную стойку. Я слышал, конечно, что кабак принадлежит Борису, но не знал, что здесь у него оборудована комната для переговоров. Собственно, в ней мы и находились. За одной стенкой бар, за другой кухня. «Что у вас за дело интересное?» Фирс сел на стул, но не за стол. «Наверняка ведь как-то связано с вашими кладами». «Вы верно мыслите», — не стал спорить. «Так отчего с хозяином не договоритесь?» «Дом принадлежит иным людям. Я даже знакомиться с ними не стал, чтобы раньше времени подозрений не вызвать». «Да и что бы сказал? Позвольте спуститься в ваш подвал, я даже заплатить могу? Они ведь не знают, что там. Иначе бы стали новыми хозяевами. А так вы проводили бы и принялись искать самостоятельно. Мне оно нужно?» «Логично, не поспоришь», — усмехнулся Фирс. «Сроки исполнения, полагаю, не горят». «Нет, конечно. Сам клад представляет собой 9000 рублей и чертеж. Больше ничего». «Чертеж?» Мужчина с прищуром посмотрел на меня. «И что на нем?» «Знал бы я», — пожал плечами. Назвал адрес дома и заплатил аванс за работу. Фирс обещал связаться, как только что-то станет известно. По крайней мере, загадочная карта, которая была так нужна Скоробею, теперь немного ближе. Нонна Власовна с интересом смотрела за тем, как я манипулирую водой, создавая клинья. «А вы ведь даже не напрягаетесь, Сергей Константинович», — заметила она. «Ну так я и тренировался не просто так», — ответил ей, не отпуская контроль. «Пришел к вам только после того, как стал уверенным в своих силах». «Ох, были бы все студенты такие», — вздохнула она. «А то первый раз получится и гордятся, будто мастерами стали. Оставьте уже воду, мне с вами нужно поговорить». Клинья аккуратно стекли в таз, не создав брызг. «Я вас слушаю», — перевел взгляд на нее. «Слышала, вы ищете поддержку у родов охотников». Даже рот приоткрыл в удивлении. «Это уже стало настолько известно? Я ведь после Сычева еще даже ни с кем не говорил». «Есть такое». «Но что конкретно вам известно, да и что намерены предложить? Альпини вы ведь не охотники». «Предложить?» — удивилась женщина. «Ну, раз вы в курсе дел, то обязаны были разработать предложение, разве не очевидно?» «Мой муж не глава рода», — улыбнулась она. «Так что в детали меня не посвящали. Я выступаю лишь в роли посредника. Альпиневые — род медиков, мы находимся под защитой чионисов. Не самый сильный род в Кустовом, конечно, но совместно с Горехвостовыми и Вальшнеповыми хотят с вами обсудить сотрудничество». «Очень интересно. А Чаонисовых я хоть что-то слышал, так как наводил справки об Альпиневых. а вот остальные как белый лист. В любом случае, если все трое хотят меня видеть, это уже хороший знак. Не вижу смысла отказывать во встрече». «Замечательно», — улыбнулась она. «В таком случае завтра в 12. Вы ведь сможете прийти?» Женщина протянула записку с адресом и временем. «Ресторан? Хотят обсудить в общественном месте?» «Странный ход». «Вполне», — ответил ей. «Тогда я продолжу наше занятие». Клин — вещь хорошая, но, как оказалось, этот элемент имеет свои нюансы. Если правильно организовать плотность, толщину, наклон и скорость, то можно резать как ножом. Если в будущем удастся овладеть заморозкой, то такие кинжалы смогут тягаться с металлом. В конце занятия Нона подвела меня к бочкам и попросила поднять всю воду, которая находилась к каждой. Увы, вскоре выяснилось, что мой максимальный объем за раз лишь 2 литра. Это очень мало. «Не расстраивайтесь так», — улыбнулась женщина. «Тренируйтесь, и однажды сможете сделать себе брод через реку. В определенных случаях полезно». «А не слишком ли?» — удивился я. «У меня ведь не полная предрасположенность. Пока я вижу то, что вы очень талантливы. В будущем попробуем основы целительства, а для этого требуется точечный контроль больших объемов жидкости. Энтузиазм преподавателя льстил мне, да и целительство – вещь полезная. Но я чувствовал во всем этом подвох. Не могло мне так повести». «Не обольщайся! Ты сможешь овладеть лишь базовыми техниками!» — решил пояснить Скоробей, когда я в раздумьях возвращался в лавку. «Сергей Константинович!» — подскочил ко мне мужчина, который до этого сидел на диване. «Я на собеседовании». Даже немного растерялся, так как был задумчив в этот момент, но быстро взял себя в руки. «На какую должность?» — уточнил у него, пожимая руку. «Оценка макров». «Отлично. Пойдемте ко мне в кабинет». «Харитон Тихонович, как обстановка?» — обратился уже к своему продавцу. «Все в порядке, Сергей Константинович», — кивнул он. «Ничего необычного». Пока шел в кабинет, подумал о том, что последние дня 3 какое-то затишье. Даже по ночам. Подозрительно. Соискатель попросил сесть, сам же начал рыться в ящике стола. Нужно было проверить его способности на ассортименте камней. С низкоуровневыми он хорошо справлялся. Пусть и использовал для оценки какой-то окуляр и маленькую палочку, который делал постукивание. «Вы можете определять предрасположенность стихий?» — решил уточнить у него, так как уже 5 камней остались без нужного комментария. «Да, но для этого требуются дополнительные манипуляции. Я могу воспользоваться инструментом?» «Если все необходимое у вас с собой, то вполне». Приборы, которые достал Ефим Антипович, так звали мужчину, были мне незнакомы. Сам же соискатель уверенно работал с ними. Что-то измерял, постукивал, отсчитывал. Требовалось время, но он четко определял стихию, когда та приближалась к максимальной концентрации. В принципе, допустимая погрешность. А вот с третьеуровневым особенным камнем возникли проблемы. Ефим Антипович смог определить стихию огня у одного макра, но у второго кислотные свойства нет. «Красивый кристалл, не находите?» — озвучил я, повертев кислотный в руках. «Действительно», — мужчина не стал спорить. «Раньше полагали, что такие макры особенные, так как извлекаются из сильных тварей. Но, к сожалению, не все они обладают стихийной предрасположенностью». «На самом деле обладают», — улыбнулся я под удивленным взглядом соискателя. «Просто они выходят за рамки стихий и могут обладать даже несколькими свойствами, что затрудняет оценку. Например, этот. Что вы скажете?» Протянул ему камень. Но, сделав все замеры, Ефим Антипович рассеянно пожал плечами. «4-й уровень, животный. Емкий макар, вот только нет никаких особенностей, — выдал он свой вердикт. А они там были. На первом месте вода, на втором — земля. Но ожидать подобной тонкости от обычного человека глупо. Я и так испытал уже шестерых, которые даже стихии путали. Вряд ли мне удастся найти кого-то более подходящего на эту должность. Хорошо. Я беру вас на работу, но с условием, что все подобные макры вы будете откладывать лично для меня. Да разумеется, не сдерживаясь, обрадовался тот. Могу приступить хоть завтра. Что ж, мне нравится ваше рвение. Я дам вам адрес. Придете туда завтра к 8 утра. Вот же ваш трудовой договор. Ознакомьтесь. Мужчина принялся читать, я же внимательно изучил его взглядом. Человек взрослый, наверное, немногим младше 40 лет, да и в целом производил впечатление надежного сотрудника. Я уже снял помещение недалеко от бокового входа на рынок. Точнее, это сделала для меня Анна. Вышло довольно удобно. Магазин и рядом через стену маленький офис. Все на территории Печаткина, так что заводить новые связи не требовалось. Собственно, в офисе я и планировал посадить оценщика. Следует сообщить новый адрес всем поставщикам низкоуровневых макров. Да, второй магазин. Бизнес растет, несмотря на давление со стороны Катапумовых. В планах еще один, по продаже элитных макров, с совсем иным уровнем обслуживания. Я недооценил альянс 3 родов охотников. Они арендовали ресторан целиком. Встретили меня со всеми почестями, чуть ли не красную ковровую дорожку выстелили. Ну, точнее, она была зеленой. Работник ресторана на входе встретил с максимальной любезностью, после чего лично сопроводил к центральному столику. За ним ожидали 3. Один подтянутый старик, второй около 30 лет, и третий парень немногим старше 20. Наверняка он и был Горехвостовым, студентом последнего курса академии. Анна знала его, а также то, что он племянник Чаанисова, самого старшего из присутствующих. Собственно, Вальдшнепов был троюродным братом старика, так что их альянс являлся, можно сказать, родственным. Подойдя ближе, вежливо поклонился присутствующим, а работник ресторана меня представил, после чего удалился. Аристократы также тянуть не стали и подтвердили мои догадки, кто кем являлся. Дальше говорил Чаанисов Анатолий Петрович. Разлился рекой о том, какой это, пусть и не самый известный, но достойный род, как и его компаньоны. Слушать было забавно, но быстро надоело. Оскорблять же возможных благодетелей не хотелось. Очень приятно со всеми вами познакомиться, но можно ближе к делу. Решился я все же перебить его. Младший Горехвостов тут же приободрился. «Дядюшка, мы не историю пришли обсуждать, а дела более насущные». Предложение он начал на подъеме, а закончил гораздо тише. Все потому, что Чаанисов наградил племянника таким грозным взглядом. У того вся бодрость мигом улетучилась. «Прошу простить Федора Дмитриевича», — сказал старик. «Ему пришлось слишком рано стать главой дома, потому опыта в ведении дел совсем нет». Я растерялся от такого представления, так как сам сейчас был, по сути, моложе бедолаги. Анатолий Петрович же смотрел на меня выжидательно, предвкушая реакцию. Да. И это я еще считал Сычева показушником. Судя по всему, Чаанисов являлся главным организатором встречи. И даже несмотря на это, пытался выставить себя выше гостя. Вздохнув, я отложил вилку в сторону. «Анатолий Петрович, прискорбно слышать подобное. Неужели вы и меня считаете юным и неопытным главой рода Скоробейниковых?» Прямой вопрос, который решит все. Я плавно перевел выбор, оскорблять оппонента или нет, на самого старика. «Ни в коей мере!» — улыбнулся он. «Ваши успехи гремят по всему кустовому и даже касаются многих охотников, как одиночек, так и клановых, что приводит к столкновению интересов. Насколько мне известно, первыми осадить решили Катапумовы. Но у вас иная цель, как я понимаю. Иначе зачем было приглашать сюда?» «Вы проницательны, Сергей Константинович», — кивнул Чаянисов. «Катапумовы считают, что являются элитой нашего города, и никто им не указ. Они привыкли, что к ним приходят с прошениями, а не наоборот. Все свои проблемы предпочитают решать с помощью силы, а не слов. Лично я считаю такое отношение недальновидным». «Полностью с вами согласен и готов выслушать ваше предложение», — был мой ответ. По нашей информации, вступил в разговор все это время молчавший Большнепов Антон Владимирович. Некоторые сотрудники и слуги родов начали скрывать часть добычи и сдавать сторонним лицам, в том числе и вам. Даже если это и так, я не вправе требовать паспорта и разрешения при приеме и оценке макров. Не находите? Верно. Вы занимаетесь своим делом, а мы своим. Чионисов грозно посмотрел на меня. Но почему бы не объединить усилия ради совместной выгоды? А вы можете выразиться конкретнее, в чем будет заключаться эта совместная выгода? Поинтересовался я. Вы станете нашим официальным скупщиком. Предложение, конечно, заманчивое, но в чем будет заключаться ваша выгода? Я хоть и был удивлен, постарался не показать этого. Вы будете принимать макры по тем же ценам, что и раньше. Ну, а 10% отпускной цены выплачивать нам. Это с какой стати? Еще больше удивился я и на этот раз эмоции не смог сдержать. Стой, улыбнулся Вальшнепов, что мы станем вашей официальной защитой. За последние 3 дня вы должны были убедиться в эффективности жеста доброй воли от нашего союза. Так значит, это не затишье перед бурей? То есть вы предоставите мне охранные услуги, я вас правильно понимаю? Двое мужчин постарше переглянулись. Горехвостов же все это время ковырялся в тарелке, явно потеряв интерес к происходящему. Как дядюшка собирается воспитать из него полноценного главу рода, если давит всю инициативу на корню? Но это не мои проблемы. «Верно», — кивнул Чаянисов. «Наши обязательства будут оформлены соответствующим образом». «Что ж, меня действительно устраивает такое предложение за одним маленьким нюансом. Я готов делать отступные в размере 5%. «Похоже, вы хороший торговец», — снисходительно посмотрел на меня Анатолий Петрович. «Но мы не на рынке сейчас, чтобы торговаться. 10% — очень щедрое предложение». «Было бы, но я могу гораздо больше сэкономить, наняв охрану на ставку». «Тогда почему до сих пор этого не сделали?» — усмехнулся дед. «Почему вы решили, что не сделал?» — парировал в ответ. «Одиночки готовы работать за щедрую плату. Но ваше предложение мне и правда интересно. Если снизите отступные по договору, то немного потеряете». 9%. Чаянисов был явно недоволен. 6. Невозмутимо посмотрел на него. 8. И это мое последнее слово. Видно было, что старик чуть ли не переступает через себя. Аж челюсть свело, но ему был нужен этот договор, иначе бы не сдавал позиции. Злить его еще сильнее я не хотел, так что согласился с последней цифрой. «Можно узнать, когда будут готовы документы?» – деловито спросил я. «Чем раньше оформим сотрудничество, тем скорее вы начнете получать отступные». «А вы больше зарабатывать», — хмыкнул немного успокоившийся старик. «Рано я сдался, похоже. Можно было сбить еще процентик или два, но уже поздно. В любом случае, останусь в хорошем плюсе из-за объемов». «Мы здесь как раз для того, чтобы обсудить нюансы. Андрей!» Чианисов скинул ненадолго руку, и к столу подошел мужчина. Поклонившись мне, он представился старшим сыном и правой рукой своего отца. У него была стопка бумаг и ручка для записей. Обговаривание деталей заняло еще какое-то время, но прошлись мы лишь по основным пунктам. Условились, что на следующий день мне принесут сами договоры на ознакомление. Когда буду готов их подписать, следует явиться к дому Чианисовых. За документы будет ответственен Андрей Анатольевич. На обсуждение ушло 3 часа. В лавку заходить я не стал, а сразу же направился в гостиницу. Устал так, что думать даже не хотелось. Только спать. Интерлюдия. Крапивин улыбался, смотря на куклу перед собой. «Аннушка, не стесняйтесь? Этот ужин ради вас». Сложно было назвать чаепитие полноценным ужином, но мужчину это не волновало. Огромная ростовая кукла была его самым ценным приобретением. Меняя ей парики и макияж, он мог вообразить любую женщину. Тем более сейчас, когда имел целый гардероб сестер Скоробейниковых. Платья все еще пахли их духами. Если приглушить освещение и немного прикрыть глаза, то создавалось ощущение полного присутствия. Что еще нужно немолодому человеку без семьи для счастья? Спустя какое-то время Крапивин включил музыку на пластинке, чтобы затем пригласить гостью на танец. Помогая ей встать, откинул подол платья и заметил пятно, отчего растерялся. «Ну как же так, Аннушка?» — проговорил он разочарованно. Мужчина всегда был аккуратен и трепетно относился к чистоте, а тут такое. Но чем дольше он смотрел на пятно, тем четче осознавал, что здесь что-то не так. Поскребя ногтем, понял, что оно застарелое. Взяв свечу со стола, поднес ближе и расплылся в довольной улыбке. «Вот это подарок, Аннушка! Спасибо тебе большое!» Отставив свечу, Крапивин крепко обнял куклу, будто это действительно ее заслуга, что когда-то давно настоящая Анна не заметила пятно своей крови на внутренней стороне юбки.